Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Хейли Маги. «Я — это важно». Как осознать свою ценность и перестать подстраиваться под других. Перевод с английского Юлии Змеевой. Читает Юлия Бочанова. Аарону. Благодаря тебе я узнала, что не обязательно пренебрегать собой, чтобы быть любимой. Предисловие. Дело было в Бостоне, в середине августа. Я стояла на тротуаре улицы с оживленным движением, нагруженная коричневыми бумажными пакетами с покупками. Нещадно палило солнце. Мне хотелось одного — вернуться в квартиру и сесть под кондиционером. Но вместо этого я выслушивала волонтерку из зоозащитной организации, которая подошла ко мне 10 минут назад и начала рассказывать о бедах полярных медведей. Я старательно изображала заинтересованность, а пот лился с меня градом. Я любила полярных медведей, кто их не любит, но у меня не было времени и денег на пожертвования. Через полчаса мне предстоял важный созвон. Я понимала, что точно опоздаю, но из вежливости я не могла пошевелиться. Не хотела, чтобы незнакомка решила, будто я грубиянка, хотя видела ее в первый и последний раз в жизни. Когда она, наконец, перешла в атаку, «Ну что, у вас найдется $30 для наших пушистых друзей?» Я потянулась за кошельком, не в силах обуздать чувство вины. Тут бумажный пакет порвался, консервные банки рассыпались по тротуару. Я принялась извиняться, а когда, наконец, собрала беглянок, волонтерка уже ушла. Теперь представьте другую картину. Через несколько недель я пришла в клуб, где выступала группа моего друга, но застряла в баре. Уже 35 минут, я точно знала, что прошло именно столько времени, потому что каждые 5 минут поглядывала на часы, какой-то незнакомый парень во всех деталях описывал мне свои 12 гитар. Первую пару минут мне, правда, было интересно. Никогда не упускаю возможности поболтать с дружелюбным незнакомцем, но ближе к концу я, кажется, подала все вербальные и невербальные сигналы, показывая, что мне уже неинтересно. Я посматривала на телефон, оглядывалась вокруг, односложно отвечала, но он продолжал. Этот человек не представлял для меня угрозы, я его не боялась, он был безобидным, но мне почему-то не хватало храбрости произнести «Приятно было поболтать, пойду послушаю концерт». Я будто голос потеряла и ждала, пока он сам меня отпустит. Примерно через месяц я пошла на первое свидание с мужчиной, с которым познакомилась в интернете. Сразу поняла, что у нас нет ничего общего. Он оказался совсем не похож на фото в профиле. У нас почти не было общих интересов. Он постоянно меня перебивал. За десертом прочел мне длинную лекцию о тонкостях фондового рынка. Когда свидание наконец закончилось, я с облегчением села в такси. «Слава богу», — подумала я. Но через час он прислал сообщение. «Мне понравилось. Встретимся еще раз». Я не знала, что ответить. Сначала думала честно написать «Спасибо за свидание», но мне кажется, у нас ничего не получится, всего тебе хорошего. Но почему-то мне казалось, что это подло. Я не смогла сказать правду, не знала как, поэтому ничего не ответила. Прошло 3 дня, он прислал новое сообщение. «Знаешь, невежливо вот так не отвечать. Мы так здорово поужинали, кстати, за мой счет, и, кажется, я заслуживаю объяснений». У меня даже мысли не возникло, почему он предъявляет мне претензии. Не задумалась я и о том, не противоречит ли его позиция, кто за девушку платит, тот ее и танцует, моим убеждением. Чувство вины затмило все рациональные соображения. И вместо того, чтобы ответить честно, я придумала отговорку «Прости, была занята» и согласилась пойти с ним на второе свидание. Всего встреч было 4, и лишь после 4-й я, наконец, решилась с ним попрощаться. Сколько себя помню, привычка угождать была моей второй натурой, воздухом, которым я дышала. Это получалось спонтанно. Я даже не успевала понять, что происходит, и дать этому имя. Когда кому-то что-то от меня было нужно, родным, друзьям, бойфрендам, незнакомцам, я просто соглашалась дать им это, невзирая на внутренний дискомфорт, усталость и недовольство. Неважно, что я опаздывала, хотела посмотреть концерт, не желала повторять неудачное свидание, все это не имело значения. Я всегда была патологическим альтруистом, ставила на первое место других, а не себя. Не умела говорить «нет». В романтических отношениях я слушала музыку, которую любил партнер. Общалась только с его друзьями. В спорах отстаивала его точку зрения. В семье мне казалось, что эмоции родственников — моя личная ответственность. Я отслеживала их и стремилась, чтобы у всех вокруг было хорошее настроение. При этом мое состояние не имело значения. В дружеских отношениях мне всегда было тяжело делиться своими искренними переживаниями. Я была убеждена, что мой внутренний мир не представляет интереса для других и предпочитала слушать, а не говорить. В ближайшем окружении у меня была репутация счастливой девочки, которая всегда улыбается, и хотя под этим подразумевался комплимент, мне было грустно это слышать. Возникало болезненное ощущение, что никто на самом деле не знает меня и не хочет узнать. Лишь годы психотерапии помогли мне понять, какие жизненные обстоятельства сформировали у меня привычку быть для всех хорошей. Но одно дело понимать, и совсем другое — перейти к конкретным действиям и разорвать порочный круг. В моей голове отчаянно роились вопросы. Как научиться отстаивать свои интересы? Как перестать говорить «да», если хочется сказать «нет»? Когда я начну ставить себя на первое место? В один особенно тяжелый день я сделала сердитую надпись красной ручкой. «Я умру счастливым человеком, если хотя бы в последние дни своей жизни научусь отстаивать свои интересы». До сих пор храню эту запись и иногда перечитываю, напоминая себе, какой большой путь прошла. Проделав эту рефлексию в дневнике, вскоре я поставила себе задачу — распрощаться с привычкой угождать. Я пережила сокрушительный разрыв с партнером, в котором раньше растворялась полностью. И в его отсутствии отчетливо осознала, что никогда не стану счастливой, если моя самооценка будет и дальше зависеть от чужого одобрения. Я пришла к внезапному, болезненному и острому осознанию, что никто не спасет меня от привычки быть для всех хорошей. Мне придется взять на себя ответственность за свое счастье. Эту задачу нельзя поручить больше никому. В следующие годы я постепенно и целенаправленно изучала свои эмоции, потребности, желания и мечты. Поначалу те даже не желали проявляться. За годы пренебрежения мою «я» привыкла, что мне нельзя доверять, и я буду заботиться о ком угодно, кроме себя. Но я начала уделять своему эго внимание, и постепенно оно стало заявлять о себе все громче. Чем больше я заботилась о себе, тем меньше дискомфорта у меня вызывало отстаивание своих интересов перед другими. Чем больше я уважала свои потребности, тем сильнее ощущала необходимость вкладываться в отношения лишь с теми людьми, которые тоже их уважали. Я постепенно научилась искусству установления границ и четко показывала окружающим, что в отношениях для меня допустимо или недопустимо. Проделывая эту работу, я становилась более уверенной в себе, обретала внутреннюю свободу, но это оказалось непросто. Мне было неловко просить окружающих заботиться обо мне так, как мне нужно. Я чувствовала себя виноватой, устанавливая жесткие границы с любимыми родственниками, проживала горе, вырастая из отношений, которые не устраивали новую меня. Но на фоне этих трудностей постоянным лейтмотивом звучала уверенность, что я, наконец, учусь ставить себя на первое место. И это главное. Обретя свободу и научившись доверять себе, я захотела помочь другим сделать то же самое. Я поставила перед собой цель помогать тем, кто, как и я, был готов перейти от желания перемен к действиям и предпринять конкретные осязаемые шаги по избавлению от привычки угождать. Для этого идеально подходил коучинг. Задача коуча — помочь подопечному сформулировать вопрос, каким или какой я хочу стать и что для этого нужно сделать, и ответить на него. Я записалась на сертифицированные курсы Международной коучинговой федерации, окончила их через год и к тому времени окончательно убедилась, что хочу помогать другим разорвать порочный круг патологического альтруизма. Научиться устанавливать границы и овладеть искусством искренности в проявлении своего «я». Помимо индивидуальных клиентских сессий, я начала писать о привычке угождать и делиться своими наработками в интернете. К моему удивлению, мои посты нашли отклик у людей со всего мира. Я получала сообщения от анонимных альтруистов из США, Индии, Йемена, Франции, Афганистана, Новой Зеландии, Судана и многих других стран. Все писали: «А я думал, у меня одного такие сложности». «Я тоже раньше так думала», — отвечала я. Я ощущала солидарность с каждым новым подписчиком. Мы переживаем это вместе. Мы не одиноки. Прошло 5 лет. Моя аудитория разрослась до нескольких миллионов. А на мастер-классах по границам и борьбе с патологическим альтруизмом побывали тысячи людей со всего мира. В этой аудиокниге воплотились годы исследований, коучинговых сессий, преподавания и сотни разговоров один на один с анонимными альтруистами, пытающимися вылечиться от своей патологии. Я предлагаю программу конкретных действий, которая создана на основе научных данных и моих познаний в психологии и поможет разрушить паттерн угодничества. А практические упражнения научат отстаивать свои интересы и помогут стать сильнее. В части первой «Путь к себе» вы научитесь выявлять свои эмоции, потребности, ценности, «я-концепцию» и желания. Это 5 столпов «я», и лишь последовательная забота о них научит отстаивать свои интересы в отношениях с окружающими. В части второй «Самозащита» вы научитесь уважать свои потребности в отношениях, просить, устанавливать защитные барьеры и осознавать собственные силу и самость. Мы также поговорим о том, как по-разному привычка угождать проявляется в разных группах и как она связана с социальным статусом и привилегиями. В части третьей «Забота о себе» вы научитесь поддерживать себя во время болезненных переживаний, которые неизбежны, если вы решили распрощаться с привычкой быть для всех хорошим. Вы станете смелее и сможете противостоять чувству вины, страху, гневу, одиночеству и горю. Поймете, как вести себя в ситуации, когда вы переросли отношения и сумеете преодолевать сложные переходные периоды. Научитесь видеть в трудностях возможности для роста и трансформации. В части 4 «Жизнь по новым правилам» вы увидите, как отказ от привычки угождать улучшит вашу жизнь. Научитесь недовольствоваться второстепенной ролью в отношениях. Устраните привычку угождать в интимной жизни. Сможете наладить контакт с людьми через игру. Бережно и внимательно подойти к процессу исцеления травм и открыть для себя радость жизни, в которой нет места притворству и неуважению к себе. Начав писать эту книгу, я поставила цель объяснить 2 ключевых момента, связанных с патологической привычкой угождать. Во-первых, показать, сколько нюансов имеет это свойство. Во-вторых, признать, что процесс избавления от привычки и связанная с этим внутренняя работа никогда не бывают безболезненными. Мы все чаще сталкиваемся с разговорами о вредном альтруизме и необходимости заботы о себе. Но такие сложные понятия, как личные границы, часто преподносятся упрощенно. Люди в итоге начинают бояться строить здоровые отношения. Нам внушают, что если человек не дарит нам исключительно любовь и свет круглые сутки, его следует немедленно вычеркнуть из жизни. Если кто-то не соглашается с нашей точкой зрения, надо просто перестать общаться с таким человеком, чтобы не тревожить свой внутренний покой. Если кто-то не в состоянии выполнять все наши требования, все до единого, значит, мы заслуживаем лучшего. Такое упрощенное восприятие нереалистично, ведь в человеческих отношениях никогда все не бывает так просто. Это мешает исцелению, побуждая стремиться к недостижимому стандарту, не дает заглянуть в себя и понять, что нередко именно мы сами виноваты в собственных несчастьях и слабости. Именно поэтому здесь описано столько нюансов. Это не только поможет избавиться от привычки угождать, но и подтолкнет к устойчивым и реалистичным отношениям. Здесь серьезно рассматриваются следующие вопросы. В чем разница между добротой и стремлением всем угодить? Как проявить сочувствие к себе, признав болезненные обстоятельства, которые привели к формированию привычки, и одновременно взять на себя личную ответственность за избавление от нее? Когда уместно идти на компромисс и пренебрегать своими потребностями, а когда этого делать не стоит? Как определить, нарушают ли наши границы другие люди, или мы сами нарушаем их, соглашаясь на уступки, на которые в глубине души идти совсем не хотим? Понимание этих нюансов запускает истинный процесс исцеления. Кроме того, не стоит умалчивать об эмоциональных нюансах, о том, что внутренняя работа не только принесет освобождение и силу, но и сопряжена с большими трудностями и иногда вызывает глубокий дискомфорт. Избавляясь от привычного паттерна, мы можем понять, что боимся просить о чем-то окружающих, даже если наши пожелания кажутся уместными. Мы часто испытываем вину из-за того, что устанавливаем границы, хотя понимаем, что это необходимо сделать. Мы горюем, заканчивая токсичные отношения, даже если те причиняли огромный вред. Болезни роста при отказе от привычки угождать не только нормальны, но и неизбежны. Отрицая их, мы не сможем прожить эти эмоции и примириться с ними. А если этого не сделать, мы, скорее всего, снова начнем пренебрегать своими границами и молчать о потребностях. Именно поэтому здесь описаны практические способы нормализации неудобных эмоций и самоуспокоения при переживании вины, страха, гнева, неопределенности и горя, которые всегда сопровождают процесс обретения силы. А теперь вспомните меня прежнюю, ту, что стояла с пакетами на тротуаре в Бостоне, слушала зануду гитариста в баре и ходила на свидание с совершенно неинтересным человеком. Прежняя я никогда бы не поверила, что однажды будет печатать предисловие к своей книге на ноутбуке и осознавать, привычка угождать всем и каждому осталась далеко в прошлом. «Не может быть», — сказала бы прошлое я, — «абсурд». Но оказалось, что все не так. Я убедилась в этом на своем примере и примерах сотен моих клиентов, а также тысяч людей со всего мира, которые нашли время написать мне сообщение. Я никогда не думал, что способен на это, но у меня получилось. Исцеление не происходит в одночасье. Это процесс, требующий большого упорства и преданности себе, о которой надо будет вспоминать снова и снова. Мы исцеляемся всякий раз, когда вспоминаем о своих эмоциях, желаниях и мечтах. Когда проживаем чувство вины, не реагируя на него. Когда во всеуслышание заявляем о своих потребностях, вместо того, чтобы промолчать о них, как раньше. Я признательна сотням анонимных альтруистов, что разрешили использовать их личные истории в этой аудиокниге. По соображениям приватности я изменила имена, возраст и другую личную информацию. Но все истории, которые вы услышите, реальные и произошли с людьми из самых разных стран. Надеюсь, эта аудиокнига станет вашим компаньоном, помощником и вдохновителем, и с ее помощью вы раз и навсегда избавитесь от привычки угождать. Работа не из легких, но я могу заверить вас, что вы не пожалеете. Хейли Маги, Сиэтл, Вашингтон.